Кто любит Бога? Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 3 стих. Летом всю фабрику, поочередно цех за цехом, останавливали на ремонт. А работали мы до 18 часов вечера. Но в день открытия стадиона на 40 тысяч посетителей главный инженер Виктор Георгиевич, придя в цех, говорит: «Ребята, сегодня закончите в 16:00, так как я вас отпускаю на стадион, а ты, указывая на меня, останешься. Футбол тебя не интересует. Впрочем, если докажешь, что человек живет вечно, то отпущу домой тоже». В этот момент мне вспомнился закон сохранения энергии, который он хорошо знал и даже некогда цитировал его в первоначальной форме. «Ежели Богу угодно, то энергия, которой обладают тела, не создается и не уничтожается, а только при различных явлениях природы и техники переходит из одного вида в другой. Ему же я говорю: Виктор Георгиевич, вы же знаете закон сохранения энергии?» И еще раз напомнил ему в новом его изложении: «А что же такое энергия? Способность тела совершать работу. Что мы сейчас делаем? Работаем? Ну, допустим. А когда умрем, наше тело способно будет совершать работу? Нет. Куда денется наша энергия? Исчезнет. Как же исчезнет, если закон гласит, что она не исчезнет? Ладно, иди домой», — улыбаясь, ответил он. «Благодарю вас». Не только ему, но особенно тебе, Господи, благодарен, что в нужный момент послал мне знание, которое даешь любящим тебя, хотя и сознаю, что я очень мало люблю тебя. Благослови и его к познанию истины, что он будет жить, как и всякий человек, вечно. Да решит он все, присутствовавшее там, правильно этот вопрос в земной жизни».